По узкому извилистому проходу, проложенному в толстых стенах дворца, Каркхан вывел их к широкому коридору. «Центр связи здесь, четвертая дверь отсюда». В коридоре никого не было. Откуда-то сверху доносился глухой шум, который производили заполнившие дворец полчища негуманоидов. «Нужно спешить!» – поторопил товарищей Хелберил. «Весь дворец в их руках, они наверняка прикончили уже всех людей-графов. Если нас обнаружат, тоже не будут церемониться». Спустя несколько секунд они ворвались в центр связи. Человек со знаком булавы неумелыми движениями пытался сделать что-то за пультом. За его спиной стояли двое ххарнов, которым Врил поручил связаться со своим флотом. Магелланийцы не успели даже обернуться, как были уже мертвы. Гордон направил пистолет на дрожащего от страха оператора. «Вы уже передали послание ххарнам?» По лицу человека градом лил пот. Глядя на то, во что превратились ххарны, он едва выговорил заплетающимся языком. «Я как раз пытался, но их частота и модуляция, они очень отличаются от наших. Нужно было время, они грозили убить меня, сжечь мозг, если я не потороплюсь. Но я не смог». «Вот вам еще пример бесконечной глупости ххарнов», – подумал Гордон. «Используют живые существа как предметы, а если те им не повинуются, немедленно их уничтожают. Разве можно так поступать даже с предметами?» «Хел», – позвал он, – «у тебя уже есть опыт связи с флотом Империи. Попытайся еще раз». Беррел занял место оператора. Между тем, шум, доносившийся с верхних этажей, становился все громче. Шоркан закрыл дверь на все запоры, какие были. «В конце концов, они доберутся и сюда», – сказал он. «Быть может, довольно скоро». Хел Берилу после нескольких попыток удалось установить связь. На таком расстоянии телестерия была беспомощна. Но вскоре в динамиках послышались голоса имперских офицеров, а затем и самого Зартарна. Гордон тотчас же доложил, где находится флот ххарнов. «Он у оконечности шпоры Орла. У них совершенно новая система антирадарной защиты». Затем поведал о мелких деталях, которые почерпнул при слиянии с сознанием Врила. «Больше сказать пока нечего», – закончил он. «Не знаю, хватит ли этих сведений, чтобы их обнаружить». «Как бы то ни было», – перебил Зартарн, – «будь уверен, мы сделаем все возможное». Связь прервалась. Больше ничего от них не зависело. Люди молча стояли в просторном зале, оставалось только ждать. Гордон подошел к Лианне, взял ее руки в свои. Из коридора донесся приближающийся шум. Хлопанье крыльев, шарканье ног и копыт, клацанье зубов, скрежет когтей по облицовке стен дворца. «Мне кажется», – сказал Шоркан, – «приближается тот самый героический финал, к которому вы так стремились, Джон Гордон». «Ха! По крайней мере, Синкривер получил сполна. Подлость я бы ему еще простил. Но, боже мой, каким он был занудой!» Внезапно их слуха достиг новый звук. Вибрация, вначале слабая, усиливалась и вскоре заставила дрожать стены дворца. Потом звук стал слабее и пропал совсем. Глаза Шоркана сверкнули. «Это был тяжелый крейсер. И скажите мне!» Над дворцом, сотрясая его до фундамента, прошел второй корабль, затем третий. И вдруг один из экранов телестерео осветился. На нем появилось изображение человека уже в летах, с суровыми чертами лица и пронизывающим взглядом. На головном уборе блистала эмблема Геркулеса. «Говорит барон Зуризаль», – начал он. Но, увидев принцессу, обратился прямо к ней. «Ваше высочество, я рад видеть вас целой и невредимой». Тем временем Шеркан торопливо повернулся к говорившему спиной. Гордона это вовсе не удивило, а барон продолжал. «Мы разбили флот графов в окрестностях Астринуса и поспешили сюда. Наши корабли вместе с остатками флотов Амальгаута сейчас над вашей столицей. Город наводнен полчищами Нарата. Что с ними сделать? Уничтожить?» «Нет, подождите», – поспешно ответила Лианна. «Нарат мертв, Синкривер тоже, и мне кажется…» Каркан шагнул к ней и шепнул что-то на ухо. Она согласно кивнула. «И поскольку Нарат мертв, мне кажется, все эти полчища добровольно вернутся на свои планеты, особенно если пригрозить им полным уничтожением. Каркан берет это на себя». «Отлично», – сказал барон. «Тогда мы будем патрулировать сверху и ждать дальнейших сведений». Его изображение исчезло, и Шеркан присоединился к остальным. Во дворце теперь было тихо. Негуманоиды покинули его с появлением первых же кораблей, опасаясь оказаться в ловушке. «Думаю, меня они выслушают», – сказал Каркхан. «Хотя бы потому, что я не человек». Он повернулся к Хелберилу. «Сообщите командирам транспортов графов, чтобы они подготовились принять на борт эти орды и вести их обратно на границу». А покидая зал, обратился к Лианне. «И еще одно, ваше высочество. Я с прискорбием должен вас информировать, что Абро погиб, защищая дворец». Гордон не имел причин любить погибшего, однако искренне пожалел его. Тем временем Хелберил снова связался с имперским флотом. Пока ничего не нашли. Боюсь, это может продлиться довольно долго. «Не исключено, что слишком долго», – подумал Гордон. «Харны не так просты. Если, воспользовавшись невидимостью, они ударят первыми и уничтожат корабль Зартарна вместе с разрушителем, думать об этом не хотелось». Тянулись часы. Могучие корабли баражировали над дворцом во всех направлениях. Лианна, Гордон и Хелберил молча ждали сообщений от Зартарна. Лишь много времени спустя Гордон узнал о событиях, развернувшихся на окраине галактики. О том, как имперский флот под командованием Зартарна скрытно приблизился к шпоре Орла, и как принц несколькими ударами разрушителя, нацеленными, казалось бы, в полную пустоту, смял не только силу, делавшую вражеские корабли невидимыми, но и сам пространственно-временной континуум. Все вокруг рушилось. Звезды плясали, теряя планеты, которые уносились бог знает куда. Неприятельский флот пытался спастись бегством, но невидимые и неосязаемые залпы чудовищной энергии разрушителя, направляемые твердой рукой принца, настигали корабли Харнов, и те навсегда исчезали из нашей вселенной, без всякой надежды на возвращение. Но все это стало известно гораздо позднее. А сейчас часы томительного ожидания казались бесконечно долгими. Но настал момент, и до них донесся голос Зартарна, появившегося на экране дальней связи. «Все кончено. Флот Харнов раздавлен, одиночные уцелевшие корабли удирают к Малому Магелланову облаку». На протяжении целой минуты никто из находившихся в центре связи не мог вымолвить ни слова. Потом Гордон с внутренней дрожью вспомнил слияние с разумом Харна, прошептал: «Слава Богу!» И эти слова шли из самой глубины его сердца. Зартарн тем временем продолжал: «Больше они никогда не вернутся. Мы соберем силы всех королевств и раздавим их во всех обитаемых мирах, во всех мирах, которые они успели захватить, Гордон. Да? Я теперь понял ваше отношение к разрушителю. Да, я знаю принцип его действия, но я никогда не применял его на практике. И надеюсь, что никогда больше не применю». Разговор с принцем завершился. Все молча смотрели друг на друга. слишком истощенные эмоционально, чтобы испытывать какие-то чувства. Облегчение, радость, триумф победы. Все это придет позднее. Пока достаточно ощущать, что ты жив и что надежда была не напрасной. Вслед за Лианной они покинули центр связи, миновали короткий пустой коридор и вновь очутились на балконе, выходящем в дворцовый парк. В глаза ударил алмазный блеск Фомальгаута. Близился вечер, и косые лучи заходящего светила озаряли безрадостное поле недавней битвы. По разрушенным улицам торопливо перемещались полчища негуманоидов. Они направлялись в долину, где их ожидали транспорты. В дальнем конце аллеи древних владык люди увидели небольшую группу гернов. В отличие от других, они двигались неторопливо, как траурная процессия. Возглавлял группу могучий самец в черном одеянии, а на его спине лежало человеческое тело, завернутое в сверкающую ткань. Наратейн возвращался к себе домой. Высоко вверху то и дело проносились корабли баронов. Глядя на свою разрушенную столицу, Лианна крепко сжала руку Гордона. «Город возродится», – прошептала она. «Сюда вернутся люди, и мы вместе отстроим его заново. Это не самая большая цена за победу над Харнами». За спиной у них кто-то деликатно кашлянул. Разумеется, это был Шоркан. Гримасу неудовольствия, появившуюся на лице Хелберила, он проигнорировал. «Ваше Высочество, я счастлив, что события приняли столь благоприятный для нас оборот», – проговорил бывший диктатор с плохо скрываемой иронией. «Признайтесь, моя помощь оказалась вовсе не лишней». «Действительно, ваша реакция в момент смерти Нарата спасла нам жизнь», – неохотно подтвердила Лианна. «Я счастлив, Ваше Высочество». Подойдя ближе, Шоркан продолжил доверительным тоном. «Я хотел бы попросить вас о маленькой милости. Честно говоря, меня беспокоят эти проклятые обороны. Перед ними у меня нет никаких заслуг, и если я попаду к ним в руки, они непременно меня повесят. А еще есть такой император Джаларн. Вполне возможно, он до сих пор верит в то, что я замешан в убийстве его отца. Конечно же, он ошибается. Все это придумал Корбула, что и неудивительно, поскольку особым умом он никогда не отличался. Словом, мне не хочется ни к императору, ни к баронам». «Я все это прекрасно понимаю. И что же вы просите?» «Вы, разумеется, помните, что мы прибыли сюда на корабле, отобранном нами у союзника Наратейна графа Обдола. Граф и его люди после нашего приземления были брошены в дворцовую тюрьму, где и находятся до сих пор. Им, можно сказать, повезло, поскольку орды этих бестий до тюрьмы не успели добраться. А корабль графа, насколько я понимаю, стоит все там же, у причала Королевского космопорта. Он, как я имел возможность убедиться, в отличном состоянии». «Продолжайте». «Я переговорил с Обдолом и его людьми. Они весьма недовольны ситуацией, в которую ввязались благодаря Синкриверу и его банде. Единственное, чего они желают сейчас всей душой, это вернуться домой и начать новую жизнь, мирную и свободную». «Говоря проще», – усмехнулся Гордон, – «они не против, чтобы ими руководили вы, Шоркан?» «Естественно! Оказывается, они не только не таят зло за то, что я упрятал их за решетку, но более того, полагают, что я тот самый человек, который наведет порядок в их собственном мире. Они убеждены, что народ их послушает». «Продолжайте», – повторила Лианна. «Так вот, милость, которую я, Ваше Высочество, у вас прошу, заключается в следующем. Вы позволите мне спокойно отбыть вместе с Обдолом и его командой на их корабле и заодно просить оборонов, не называя, конечно, моего имени, пропустить этот корабль и не создавать помех в пути». «Чтобы вы вновь начали плести интриги на границе?» – воскликнула Лианна. «Вы?» «Ваше высочество», – пристыженно произнес Шоркан. «Поверьте, с этими делами покончено раз и навсегда. Я постарел и набрался мудрости. И единственное, что мне нужно, это маленькая планета, где я бы смог мирно закончить свои дни». «О боже!» – вновь вмешался Гордон. «Остановитесь, или я зарыдаю от умиления!» «Я почти уверена», – сказала Лианна, «что в самом скором времени вы вновь возглавите какой-нибудь заговор на границе, и что мне придется всю жизнь жалеть о принятом сейчас решении. Но короли отдают свои долги. Берите этих людей и убирайтесь». Шоркан с галантным поклоном поцеловал ей руку. Потом подошел к Гордону, и они обменялись крепким рукопожатием. А уже покидая балкон, заметил хмурое лицо Хелберила и приблизился. «Я знаю, дружище, как вам сейчас тяжело. Мы преодолели вместе столько опасностей, и я отдаю себе отчет, что вы чувствуете при расставании». Бронзовое лицо Антаресца налилось кровью. Он попытался что-то сказать, но изо рта вырвался лишь какой-то нечленораздельный звук. Шоркан горячо потряс его руку. «Нет, не пытайтесь выразить всю глубину вашей печали, Хэл. Не надо слез, дружище, мужчины не плачут. Это привилегия женщин. Прощайте». И бывший диктатор Лиги Темных Миров, четким шагом стуча каблуками о мраморные плиты пола, удалился. Гордон повернулся к Лианне и с удивлением увидел на ее губах легкую улыбку. «Я наконец поняла», – сказала она, – «что вас так притягивает в этом мерзавце. Совершенство встречается редко, а Шоркан совершенен. Он действительно совершенный наглец». Прошло какое-то время. Из королевского космодрома поднялся космический корабль и свечой взмыл в небо. Беспокойный и богатый событиями день близился к концу. Вскоре белый диск Фомальгаута скрылся за горизонтом.